Канагоны меркли в пороховом дыму. Легкие распирало удушье. Отстреливаясь, рыцари уходили в подземелье. Пятёк и два добровольца остались охранять коридор со стороны оружейного склада. Алексей прикрывал отход своей группы короткими очередями, отсекая боевиков. В спину ударило взвихренное пламя, сбило с ног и швырнуло набитый кирпич. Смерч из раскаленной пыли и осколков накрыл идущих уже на подступах к Либерии. Мраморные этажи манежа, тесные терминалы, глухое подземелье, загаженные катакомбы уже не были земляной норой, историческим колодцем. Это поле боя не принадлежало земле. В кровавом сгустке исторических ошибок, героизма и ненависти, в неистребимой жажде главенства барахтались два народа, посылая на смерть своих сыновей. И каждый, кто стрелял во тьму, выслеживал врага за поворотом подземного хода, понимал, что эта война никогда не кончится. Она будет продолжаться на земле и в небе, в каждом рождении и в каждой смерти до тех пор, пока не явится людям бессмертная истина и не бросит свой покров между враждующими. И лишь тому, кто разрубит этот узел, пульсирующую пуповину земного бытия, будет дарована и земная власть, и небесная свобода.